Боковец опять пошел в глубину склада, зорко вглядываясь вперед. Нигде никакого движения. Вероятно, стража действительно отсиживается за стенкой. Он шагал мимо ящиков, наполненных угольной пылью. Порядок безнадежно нарушен. Когда он пришел сюда, все стояло по струночке, как уложили еще в порту роботы-грузчики, те самые, что сейчас охраняют реактор. Любопытная операция — загрузка транспорта на Леноре. Порт выглядит так, словно ты оказался дома. Все оборудование изготовлено на земле. Земля поставляет его ленорцам в обмен на желтые семена, хотя на Леноре в нем нуждаются только земляне. Во второй раз за сегодняшний день боковец поравнялся с тамбуром, свернул из главного коридора, подошел к люку, потянул дверь. Дверь не поддалась. Он смотрел на нее в недоумении, отчетливо помнил, что не запирал ее, когда уходил. Он сильнее подергал дверь. Она не поддавалась. Тогда он достал ключ, вставил в замочную скважину. Ключ не поворачивался. Дверь была открыта, но не открывалась. Итак, события начинаются. Он ушел отсюда четверть часа назад. Что могло случиться за это время? Ничего не могло случиться, но дверь не открывалась. Боковец постоял еще минуту, бессмысленно глядя на дверь. Так бывает, когда открыт внешний люк. Например, если какой-то корабль причалил снаружи к тамбуру. Но за бортом Люцифера нет ничего, ни космолетов, ни станций. Там пустота, и до Земли долгие световые годы. Не стоит терять времени. Дверь каким-то образом заклинила. Ну и что? Сейчас неподходящий момент для решения ребусов. Важнее проверить обеспеченность тыла. Боковец быстрым шагом направился дальше. Ряды контейнеров уплывали назад. Кобальт, хлопок, шерсть, спирт, фосфор, бумага и все остальное, что душе угодно. Вот и конец коридора. Обшитые толстым титаном створки, естественно, заперты наглухо. Тишина и недвижность, ни единого робота. Все они скрываются за бронированной дверью. Да, веденские компании знают свое дело. Они знают свое, мы будем делать свое. Если кто-нибудь вдруг распахнет эти крепостные ворота и напустит оттуда роботов, то ничего не стоит перестрелять их поодиночке. Против беззвучных молний бесполезна их компьютерная сверхреакция. А поскольку Веденский наверняка считает Боковца сумасшедшим, он больше всего боится нападения на реакторный зал. Конечно. Никто не хочет взлетать на воздух, если можно сказать так о корабле, плавающем в пустоте. Вот чего они опасаются. Пусть. Боковец постоял немного, прислушиваясь. За массивными створками было тихо. Он повернулся и двинулся в обратный путь. Ладно, люк не может открыться беззвучно. Боковец шагал медленно, вслушиваясь в тишину трюма. Его мышцы наслаждались прогулкой после монотонной работы портового автомата. Снять контейнер, поставить на пол, надавить запор, потянуть спуск. Он миновал закрытый вход воздушного шлюза и приблизился к ящикам с золой. Час потехи окончен, время приниматься за дело. Поставил на пол новый контейнер. Надавил запор и вдруг почувствовал, что сзади на него кто-то смотрит. Этого не могло быть. Смотреть на него могли только из изувеченной телекамеры, но нет еще человека, который ощутил бы взгляд, прошедший через электронные преобразователи. Боковец медленно обернулся. Позади него, на пустом ящике в стороне, недалеко от входа в трюм, сидел командир танкера. Петр Алексеевич Пичугин, одетый в легкий скафандр с отброшенным на спину шлемом. Массивный подбородок опирался на руки, упертые локтями в колени. Они молча смотрели друг на друга. «Ну, как ты здесь, Сеня?» — сказал Пичугин, выпрямляясь. «Подойди-ка, поговорим. Только спрячь, будь добр, свою пушку». Боковец опустил лучемет. «Как вы сюда попали?» «Как попал, это мое дело», — отозвался Пичугин. «Давай лучше вместе подумаем, как нам выбраться из этого положения. Присаживайся, в ногах правды нет». Боковец приблизился, опустил крышку ящика, сел. «Я не собираюсь тебя пугать», — сказал Пичугин. «Мы взрослые люди, Сеня, и сами отвечаем за свои поступки. Что тебя ждет, ты знаешь лучше меня, но я тебя понимаю». Боковец ничего не сказал. «Собственно, ты можешь не объяснять», — продолжал Пичугин. «Естественно. Мои навигаторы, а фантазия у них убогая, убеждены, что ты помешался. Я с ними не спорил. Только не подумай, что я оправдываю твое поведение». Боковец молча слушал. «Ты можешь ничего не рассказывать», — повторил Пичугин. «Ситуация, в общем, простая. Для освоения новых миров нам позарез нужны ленорские растения. Ленорцы дают семена, мы поставляем кое-какую технику и даже оборудуем порты в некоторых районах планеты. Все нормально, казалось бы, так?» «Да», — кивнул Боковец. «Семенами с Ленора засевают Марс и Меркурий. Пустынные каменные шары обзаводятся кислородными атмосферами. На Марсе уже можно жить, хотя пока не совсем по-людски. Но тебя волнует, конечно, не это». «Естественно. Тебя тревожит другое. Тебе не по вкусу ввоз этих растений на Землю. Тебе не нравится, что на нашу почву в громадных количествах попадает ленорское семя. Тебя не устраивает, когда во имя посева вырубаются наши леса. Тебе неприятно, что весь наш корабль обшит изнутри полированным деревом, не ленорским, земным. И еще неприятнее, когда на твоих глазах уничтожают березовую рощу, где ты бегал мальчишкой, а потом в первый раз целовался, и насаждают на ее место розово-голубые ленорские кущи. Ты что, специально для этого учился на навигатора, Сеня?» «Да», — сказал Боковец, — «но не в этом суть. Вы не упомянули о главном, Петр Алексеевич. Ленор — это биоцивилизация. Я не знаю, что происходит с воздухом, который они выделяют, но миллиарды людей дышат теперь этим воздухом. Раньше его нам дарили тайга, океан, степи. Ныне мы вдыхаем воздух Ленора и сами перерождаемся генетически. Дух Ленора входит к нам в кровь через легкие, через раскрытые от восторженного изумления рты, и мы становимся другими. И когда все мы начнем выращивать каждое свое дерево, человечеству придет конец». «Ты сгущаешь краски», — сказал Пичугин. «Нет», — сказал Боковец, — «я много думал об этом». Они помолчали. «Но идет и обратный процесс», — сказал наконец Пичугин. «Те, кто много бывал на Леноре, видят, что там тоже все постепенно меняется. Они узнали от нас, что такое наука, искусство, узнали, что такое книги. Меняемся и мы, и они. Такова диалектика. К тому же ты забываешь одну важную вещь. Забываешь, что есть люди, облеченные властью. Думаю, происходящее волнует не только тебя. Наверняка они принимают меры. Они знают больше, чем ты. Им виднее, что делать». «Вы уверены?» — сказал Боковец. «Да. Общество состоит из людей, Сеня. Точно так же, как организм. Построен из клеток. На чем основана нормальная работа организма? Каждая клетка делает то, что ей положено делать. Иначе организм гибнет. То же самое грозит обществу. Каждый должен делать то, что ему надлежит. Ты ведешь корабль в порт назначения. Я обеспечиваю его сохранность. А еще кто-то думает о пресечении ленорских влияний. Каждый должен делать свое дело. Свое, понимаешь?» Наступила долгая пауза. «Возможно, вы правы», — сказал потом Боковец. «Я обещаю вам подумать об этом, Петр Алексеевич. Но для этого лучше, чтобы я остался один». Пичугин молча поднялся, пристегнул шлем и пошел вглубь коридора к воздушному тамбуру. Телекамера, замолчав, смотрела на Быковца пустым взглядом из сожженного объектива. Быковец встал. «Вы были правы, Петр Алексеевич. Я все обдумал и все решил. Каждый должен делать свое дело. И я буду делать свое». Он повернулся спиной к телекамере и пошел вдоль неровного ряда контейнеров. Потом поднял пистолет, и новая порция желтых семян превратилась в обугленную золу.